Глава 29. Йогель нервничал. Он был против стажировки Агнии во дворце, хотя прекрасно понимал, ей необходимо там побывать и самой принять решение. Его эмоции метались между «она еще слишком юна, чтобы окунаться во все это», и пусть узнает, обольет презрением отца и прочую родню. Промучившись до рассвета, он быстро привел себя в порядок и решил навестить подопечную. Он привык проверять ее несколько раз в сутки, еще с тех времен, когда Агния плакала во сне или пугалась чудовища, живущего в шкафу. Привычно, незаметно и неслышно, выйдя из портала рядом с ее кроватью, магистр нахмурился. Девушки не было в постели. В купальне не лилась вода. А между тем обитатели крыла только-только встали и активно шуршали платьями, брякали кувшинами для умывания, бритвами и расческами. «Куда это ее с утра понесло?» — вслух спросил сам себя темный и тут же ощутил, как дернулись многочисленные сигналки, которые он навесил на подопечную. Дернулись и затихли, словно их отрубили все сразу. «Не может быть!» На миг растерявшись, ментор немедля открыл темный портал в кабинет королевского мага. Аскарус сидел в уютном кресле и играл с шахматы с его величеством. «Где Агния?» — сразу в лоб спросил темный. «Стажеры живут в крыле для старших слуг», — невозмутимо ответил королевский маг, на всякий случай запуская поиск девчонки. «Ее там нет», — не стал тянуть время ментор. «Я перестал ее чувствовать. Сигналки не работают». Аскар нахмурился и, забыв про короля, двинулся к рабочему столу. Вынул из потайного ящика плоскую коробку, раскрыл ее на столе и ругнулся. «У тебя, конечно, нет пробы крови». «Не здесь», — мрачно ответил Йогель. «Ваше Величество», — вздохнул королевский маг, «позвольте каплю вашей крови. Клянусь, только для поисков одной загулявшей девицы». Король нахмурился, не понимая, но встал и подошел к столу. Плоский ящик представлял собой план королевского дворца. Весьма схематичный и в то же время полный. «Вот сюда, одну каплю крови», — попросил Аскарус. Монарх протянул руку, и одна капля упала на металлическую пластину на краю ящика. Тотчас на плане дворца загорелось несколько огоньков разной степени интенсивности. «Так, это наследник, уже встал, тренируется. Это младший принц, еще в постели нежится. Это ваш дядюшка дрыхнет». Маг быстро тыкал пальцем в огонек и называл родственника короля по крови, присутствующего на территории. И Йогель быстро записывал всех на лист бумаги для подсчета. «Бастард вашего батюшки», — бормотал между тем Аскару, словно не замечая, как краснеет или бледнеет король. «Ваш сынок от служанки, племянник, тоже не особо законный». Король краснел, бледнел, зеленел, потом успокоился и спросил. «Так почему вы ищете эту девчонку с помощью моей крови?» «Простите, ваше величество, так было быстрее». «Йогель, ты прав, тут девчонки нет». «Но и дворец она не покидала. Мои сигналки не тронуты». «Агния могла воспользоваться порталом», — нехотя признал темный. «Но в ее комнате нет следов портальной магии». «Проверил бы ты места, куда она могла уйти в случае опасности», — задумчиво сказал королевский маг. «А мы с его величеством проверим те покои, в которых стоит защита от магии. Через часок тут встречаемся». И Йогель коротко кивнул и пропал в тенях. Король икнул и снова повторил вопрос. «Аскар, чего вы так всполошились? Зачем вам эта девчонка?» «Мне она вообще ни зачем не нужна», — вздохнул королевский маг. «Йогелю вот нужна, хоть он этого еще и не понимает. А вам, ваше величество, Агния нужна, чтобы исполнить одно старое дурное пророчество. Идемте. Думаю, я знаю, где она может быть». Недоумевающий Маргорис I последовал за своим магом. Им пришлось почти бежать, чтобы из кабинета Верховного попасть в самую защищенную часть дворца. Старинный донжон, превращенный в часовню. Снаружи грубую каменную кладку давно прикрыли решетки для вьющихся растений, а внутри — деревянные панели и драпировки. Но все равно в этой части дворца ощущалась особая, древняя магия. Сами стены дышали ею. Маргорис, впрочем, не любил эту часовню, потому что, как король, знал слишком много тайн, связанных с нею. От захоронений в стенах и полу до тайных жертвоприношений на алтаре, скрытом за официальной, всегда открытой частью часовни. Туда королевский маг и повел короля. «Аскарус, какого черта?» — ругнулся монарх, когда понял, куда его ведут. «Ты же знаешь, я терпеть не могу эту полоумную книгу». «Так надо, ваше величество», — упорно твердил маг. «Поверьте мне, так надо. И я готов повторить свою клятву верности в любой момент. Вам ничего не угрожает». Маргорис фыркал, но шел за магом. Аскарус уже неоднократно доказывал свою верность престолу и династии. Так что за свою жизнь король опасался не слишком. Но при чем тут девчонка, узнать хотелось. Снятие печати с комнаты предсказаний заняло довольно много времени. Как ни торопился королевский маг, все равно не успел. Темный вышагнул из тени и тем же ровным голосом сообщил. «Агнии нигде нет. Она не появлялась, ничего не призывала, все вещи на месте. Ушла в своем синем платье». «Ясно», — буркнул Аскарус. «Раз появился, помогай». «Я смотрю, ты тут свои печати тоже не поленился поставить». «Она не могла туда попасть», — вдруг с надрывом заявил ментор. «Не могла!» «Это единственное место во дворце, которое я не могу проверить магией», — отрезал королевский маг. «И поверь, у этого старого замка есть свои секреты. Открывай!» Йогель собрался и вместе с Аскаром снял печати. Низенькая дверь распахнулась, и ментор первый кинулся в полумрак, который освещался лишь мягким сиянием магических светильников на подставке с книгой. Агния была тут. Сидела, сжавшись в комочек у стены, и плакала. Темный обнял свою ученицу, усадил на колени, как маленькую девочку, гладил по волосам, вытирал платком мокрые от слез щеки и ничего не спрашивал. Аскар вздохнул, глядя на них, а потом повел короля к огромной книге. «Ваше Величество, вам стоит прочитать предсказание и дать этой истории завершиться». Маргорис хмурился. С той поры, как он прислушался к словам этой чокнутой книги и заманил ученика Аскаруса в сокровищницу, прошло почти 17 лет. Таких тяжелых, страшных лет, что вспоминать о них не хотелось. А теперь снова? Однако буквы на странице уже засветились. «Приветствую вас, король Марголис. Настало время платить по счетам. Как вам нравится ощущение, что все ваше будущее, ваша семья, трон и королевство сейчас находятся в руках этой юной магички?» Решительной, независимой барышни, не признающей авторитетов, кроме своего наставника. Страничка покрылась искорками, словно книга смеялась, и король готов был поклясться, что слышит этот смех. «Как мой трон может зависеть от этой девчонки? Почему?» — спросил он вслух и заметил, что магичка дернулась, сильнее прижалась к своему наставнику, и слезы вновь потекли по ее лицу. «Потому что эта девчонка и есть Алессандра Гвинерва Ниелина Иврен Едвига, ваша единственная дочь», — со вздохом признался Аскарус. Король пошатнулся. На него обрушилась лавина надежд, чаяний, планов и поисков, которые он вел все минувшие годы. «Дочь!» — хрипло позвал он, и в его голове, как пазлы, сложились кусочки мозаики. Поиск по королевской крови, доступ в самую защищенную часть дворца. Потом в его голове щелкнули и другие детали. Он перевел взгляд на темного, на коленях которого его дитя ощущало себя в безопасности, и все понял. Маргорис не зря столько лет был королем. Не зря удержал трон в самое тяжелое время. Будь он обычным человеком, торговцем, крестьянином или мелким аристократом, наверное, взревел бы диким кабаном, набросился на Йогеля, вырывая из рук проклятого свое сокровище. Но король на то и король, чтобы мыслить масштабно. Он видел несколько больше, чем простой человек. Его дочь выросла в любви и заботе. Она сильная магичка с развитым даром, с дипломом престижной академии, с уверенностью в себе и такими перспективами, от которых даже у принцессы может закружиться голова. Этот пугающий темный — ее щит от всех бед. И он не боится никого и ничего, хотя бы потому, что уже свое отбоялся. Темных в стране по пальцам пересчитать, и никто из них ему не ровня. Близких нет. Это король выяснил еще тогда, когда готовился заманить юного мага в сокровищницу, чтобы перекинуть на него проклятие. Если сейчас миру объявить о возвращении принцессы, на корону посыплются брачные предложения, причем весьма лестные. Вот только нужно ли это самой Алессандре? И насколько это нужно короне? Между тем книга снова мигнула, привлекая внимание короля. «Все верно, Ваше Величество. Ваша дочь — умная, прекрасная, толковая девочка, носительница дара предсказательницы». Книга снова замигала, словно хохотала во все горло. «Как вы помните, она сама должна выбрать себе мужчину, который убьет ее на алтаре в этой комнате, чтобы заключить ее дух в книге предсказаний. И, кажется, принцесса уже выбрала». Книга тряслась и прыгала на подставке, заходясь в безумном хохоте, а по телу короля прошла крупная морозная дрожь. «Ну что, король Маргорис, что вы решите?» Крупные четкие буквы возникали на странице и вколачивались в память короля словно гвозди. «Оставите своего наследника без книги предсказаний? Или вновь пожертвуете девочкой и каким-то там темным? Заключите в оболочку из пергамента и деревяшек живую душу? Решайте, король, решайте, потому что девочка уже решила и не даст вам второго шанса». Маргорис смотрел на темного и свою дочь и все прекрасно понимал. Когда слезы прекратились, Агния пошепталась со своим ментором, потом схватила его руками за голову, заглянула в лицо, прошипела несколько слов и поцеловала его в губы. Темный поначалу опешил, дернулся, но девушка прижала его к стене и целовала так самозабвенно и сладко, что Аскарус отвернулся в смущении. «Второй раз предать свою дочь этого парня я не смогу», прошептал король и захлопнул книгу предсказаний. Над обшитой металлом обложкой воспарил дух крепенькой девушки в старинном свадебном платье. Она повела руками, вздохнула и сказала: «Вы сделали свой выбор, Ваше Величество. Спасибо. В благодарность я снимаю все свои проклятия с вашего рода». С этими словами безумный призрак, ведающий, растаял под потолком. Старый королевский маг тяжело вздохнул, подошел к монарху и спросил: «Что делать будем, Ваше Величество? Объявим о возвращении принцессы или нет?»